Расставание. Майстер Вальтер сначала и слышать не хотел, что мы уйдем из его театра. «Бросьте, ребята», — говорил он, — «вы уже привыкли к вольной жизни, вы птицы перелетные, вам в городе не усидеть за книгой, какие там книги, вот, лучшая книга, я ее всю жизнь читаю и мудрее не видал». Майстер Вальтер, переложив вожжи, указал своей широкой ладонью на дорогу, шедшую среди полей. «Сколько городов! Сколько людей перевидал я на своем веку! Побольше иного профессора о своей стране знаю! Где ему, профессору, с майстером Вальтером тягаться? Сидит он в своей конуре, да глаза портит над старыми пыльными книгами, а у нас с вами, ребята, весь мир как на ладони. Да и скучать вы будете без театра. Не было еще такого человека, который раньше работал с марионетками, а потом, занявшись другим делом, забыл бы своих деревянных актеров. Все равно, рано или поздно, вы к этому делу вернетесь». Но мы не отступали от нашего решения идти в Регенсбург. Я спешно вырезал куклы для мнимого больного. Я работал каждую свободную минутку, то в перерыве между представлениями, то на привале в лесу, то на ночлеге, когда Руди и Паскуале уже спали. Я сделал толстого Аргона, который здоров как бык, а воображает себя больным, его хорошенькую дочку Люсинду, веселую служанку Туанетту, ученого доктора Диафуаруса и его глупого сына. Остальных кукол взялся сделать Руди. Мы больше не ссорились. Руди не задирал нос, а наоборот просил меня, чтобы я помог ему собирать кукол. Так мы дошли до Штаубинга, где должны были расстаться с театром. Майстер Вальтер не захотел в Регенсбург. «Там попов много», — сказал он. «Того и гляди, запретят нам представлять или с позором выгонят из города. Ну их!» В Штаубинге мы опять представляли Фауста. Я работал внизу, зажигая бенгальский огонь и подавая Марте на тропу дракончика, на котором во втором действии улетает Кашперле. Я подумал, что работаю в театре майстра Вальтера последний раз. Никогда я не влезу больше на тропу. Никогда запыхавшаяся Марта не попросит меня распутать нитки перед тем, как я подниму наш дырявый занавес. Никогда я не услышу, как грохочут и хлопают зрители в ответ на острое словцо майстера Вальтера. Никогда не будет и наших веселых привалов в дороге, собирания сухих веток для костра и беготни за водой с железным котелком. Мне взгрустнулось. Марта слезла с тропы с дракончиком в руках. — Ты знаешь, Йозеф, — болтала она, — было бы так хорошо, если бы наш дракончик разевал пасть. А то он только головой и хвостом вертит. Руди рассказывал, у майстера Штольпе дракон даже огонь из пасти пускает. Я взял у нее из рук вагу дракончика. Жаль, что ты мне раньше не сказал этого, Март. До завтра я не успею ничего сделать. Пускай уж Руди сделает тебе нового дракона. Марта с минуту удивленно посмотрела на меня и вдруг вспомнила, что ведь мы с Паскуале завтра уходим. Она замигала, а рот поехал у нее куда-то в кость. — Прости, Йозеф, я все поверить не могу, что ты и Паскуале уходите из театра. Мне будет так скучно без вас. Майстер Вальтер щедро расплатился с нами за работу в театре и за кукол для мнимого больного. Но, ребята, соскучитесь сидеть в городе или просто нужда придет, знайте, что старый майстер Вальтер всегда возьмет вас на работу. Авось мы с вами еще увидимся. Мы подарили фрау Эльзе теплую косынку, купленную на рынке в Штаубинге. Она со слезами расцеловала нас. Марте я подарил маленький ящичек для булавок, ленточек и других мелочей. Этот ящичек я начал вырезать для нее, еще когда лежал больной в Фридрихстале. Среди завитков и листьев я вырезал на его крышке немецкие буквы «М» и «Б». Марта Буш. Рано утром мы в последний раз погрузили на тележку доски и сундуки. Фрау Эльза и Марта сели в тележку. Майстер Вальтер взял вожжи, я поцеловал Гектора в его теплые влажные ноздри. И тележка тронулась. Марта махала нам рукой, а Руди своей зеленой шапочкой, пока тележка не скрылась за деревьями. Мы молча повернули на дорогу в Регенсбург.